Глава 23. Царьград, Босфор, Аврийский дворец. Отстроен заново, историческое только название. Старая летняя загородная императорская резиденция, ныне в черте города. «Пап, что-то случилось?» – обратилась миловидная девочка на вид лет 12-13. К мужчине, сидящему в кресле с бутылкой, даже по внешнему виду крайне старый и оттого запредельно дорогущий. «Отчего ты так решила, дочка?» Очень удивился ее отец. «Догадаться несложно. Этого коньяка, везенного в нашу страну в первой партии из Франции и одноименной провинции, у тебя оставалось лишь две бутылки. Возможно, это последние того года производства в мире. И сейчас одна из них у тебя в руке, открытая и явно початая». «Логично», — ответил он устало и, как будто утратив всякий интерес к разговору, уставился взглядом куда-то вдаль, отхлебнув прямо из горла напиток, будто воду. Судя по ее расчетам, взор его упирался сейчас в стену. Выходило, ее сейчас продинамили с ответом, а мириться с этим она совершенно не желала. «Пап! Господи, Димитра, порой ты бываешь такой занудой. Ты знаешь, какая бурда в этой бутылке?» «Откуда?» – удивленно отреагировала она. «Хорошо, а то не всякая сивуха паршивей. По сравнению с нашими сортами, та еще гадость. Специально берег для такого случая, чтобы плохо стало совсем». «А да что произошло-то? Ведь Долгорукий Шуйским и Шереметьевым вышли от тебя весьма довольны. Да даже Голицына с Воротынскими, и те вроде не собирались перебить друг друга прямо на месте. Главы даже перебросились парой слов перед тем, как рассесться по лимам. Вон, на столике лежит, посмотри, коли так интересно». Насколько поняла, это результаты тестирования атрибутов в аттестационном центре. Уже это говорит, что речь не о первом круге. Память, крови, активная? Неужели таки появился сверх? Не скрывая эмоций удивления и потрясения в голосе, спросила она у своего отца. «С чего это решила?» Ничуть не менее удивился он в ответ. «Да как с ним соревноваться даже гением, если он помнит все, чего достиг его род? Пока они дойдут до приличного уровня, он уйдет далеко». «А, ты об этом?» «Нет, проблема не в этом смысле. Да и по косвенным признакам он еще не освоил свой дар сколько-нибудь удовлетворительно. Иначе его пришлось бы убить, что весьма проблематично». «Да что он там такого может узнать?» «Все. Все, что скрыто тысячами печатей, совершенно секретно и храните вечно. А также то, что было стерто из памяти всех ныне живущих. Ведь это внук Грани». «Но он же Эспер». Вот где собак тоже зарыта. Если раньше хоть что-то останавливало развитие одаренных этого типа, то после такого подарка с активными атрибутами первый круг не останется в стороне. Тем более японцы, по некоторым данным, буквально в шаге от появления шестерки. «А почему у нас их нет?» «Димитра, доченька, не будь такой наивной. Как оказалось, волшебниц такого уровня даже убить не так-то просто». «Они существуют? Уже?» «Пока только одна, и даже это проблема. Она своим даром толком и не владеет, но это вовсе не помешало ей чуть не устроить гладиаторские бои между Голицыной и Воротынской. Вернуть силу потерявшим ее пятеркам каково, а? Кто вообще мог себе такое представить? Мне пришлось 3 короба всем наврать, чтобы такой факт не всплыл. И есть большущая уверенность ее причастности к удару по Твери. Теперь, получив сведения по атрибутам Трифона, можно предположить, как и даже сказать, кто заплатил своей жизнью за почти пшик при таком разгуле стихии. Девушка явно не поверила словам и опять уставилась в бумагу. «Не ищи, все равно не поймешь, о чем я. Третий атрибут как раз из этой части, простерто из памяти всех живущих. А уж про документы и говорить не стоит. Как раз этот набор Захарова-младшего и стал железобетонным доказательством факта манипуляции реальностью волшебницы шестого уровня. Причем еще даже не вошедшей в силу, только в потенциале. Пап, ты меня извини, но где связь? А сколько ей лет? Ну, шестерки. Мало, 8. И еще младенцем эту девочку убили. Вернее, все думали, что это так. Не знаю, когда бы мы вообще узнали о ее существовании, если бы ей не понадобился собственный принц. Постой, ты случаем не про Голицыну говоришь? Димитра, ты всегда была сообразительной. Но сама понимаешь, хоть с тебя и не берется подписка. Но если что, рука не дрогнет. Долго потом сидеть не сможешь. Пока рано кому-либо знать о ее существовании, особенно в преддверии назревающей войны. Козырь в рукаве должен остаться. Мы друг друга поняли. Да, папа. Но ты что-то сказал про принца. Все дело в том, где эта девочка оказалась. Ниже попасть просто, наверное, некуда. Да еще голицынская схема развития. Пока она весьма физически слабая, да и внешность очень заурядная. Впрочем, как у всех в их роду в этом возрасте. Обижали ее там, а способности она применять не умела. Вот и потребовался ей защитник, да не абы какой, а чтобы сразу принц. Чего уж мелочиться. Какая девочка о нем не мечтает? Только где его взять? Но когда такая волшебница просит, мир, как оказывается, очень даже прогибается под нее. И тот, кто должен был умереть, выживает. У всех к чертям летят планы. События происходят такие, что впору за головы хвататься. Хотя нет худа без добра. А все для чего? Чтобы однажды он запнулся, и они встретились. Даже меня аналитики уговорили поместить его в своеобразный карантин. И признаюсь, как на духу, в тот момент эта идея показалась разумной. А ведь ничего не может быть плохого в попытке понять, что это за зверь и чего от него ожидать. Понимаешь, снесены были любые препятствия к их встрече. Если бы еще сообразить, как использовать эту ее способность. И вот представь, нужно их как-то разделить. Просто невозможно ее ничему научить, не демонстрируя всему миру, пока она рядом с Трифоном. Сама понимаешь, это очень и очень трудно. Да у нее его даже сама смерть отобрать не в силах. А мне ломай голову, как это сделать. Пап, ты у нас умный, что-нибудь придумаешь. А эту девочку жаль. Повзрослеет, романтика пройдет. А там выплывут другие проблемы. На это ее отец лишь рассмеялся. Доченька, иногда ты мне нравишься своими выводами, но сама подумай, имея такие возможности, разве ей нужны будут парамедики, чтобы либо себя изменить, либо его для совместимости? Лучше расскажи, много аков сломала, да задизлайкила через них своих соперниц. Кстати, а почему это сегодня дома, а не в кадетском корпусе? Несколько дней спустя. Тверь. Мобильные доспехи обычно разделяют на 3 основных типа. Первый и самый массовый. Поля боя. Название говорит само за себя. Вещала Игоревна до ужаса нудно и скучно, будто намеренно копируя услышанное ранее. Меня это почти не интересовало. Не скажу, что совсем. Все же новое всегда интересно. Но это и в сети найти не проблема, даже нашей. Уж такое здесь не додумались секретить. Второй тип поддержки. Тоже несложно догадаться о назначении. Но не стоит их путать с 4-м специального назначения, а конкретно дальний огневой поддержки. Хоть на первый взгляд они и имеют схожее назначение, но принципы использования в бою отличаются значительно, что накладывает отпечаток как на параметры, так и внешний вид. Продолжала она зудеть где-то на заднем плане. Сейчас меня больше волновали деньги, вернее их почти полное отсутствие. Теоретически можно их перевести с тех счетов, но вы поняли, про что я. Только есть одно маленькое «но» – финансовый контроль. И здесь за денежными потоками следят, даже мелкими, все, кому не лень. Печалька. Долго беспричинные переводы делать не получится, без попадания под плотный надзор. А учитывая мою теперь репутацию за рубежом, если первый тип – это компромисс между бронированием и огневой мощностью, а также подвижностью, то у второго типа заметно смещение в сторону увеличения боевых возможностей с некоторым снижением защиты. Четвертый же всегда специализированный и, как правило, слабо защищен. Третий мы пропустили не просто так. Это так называемые МД-прорывы. Здесь основной акцент делался на подвижность, но сейчас развитием механизированных частей их почти полностью заменили на первый тип, как самый универсальный. Но встретить их еще можно, поэтому их наличие стоит учитывать. Можно хоть как-то не так скучно, реально, вечер на дворе, еще ты... Все же не стерпел ее нудения и высказался, хотя постарался сгладить углы. Интернет-магазин, что ли, замутить? Так ведь что-то продавать нужно и потом это отсылать. Идеально было бы битки, но там сейчас такой шторм, что лучше туда не соваться. Вот когда от отчаяния начнут чуть не за так отдавать, или не появятся другие типчики вроде меня, и не станут хоть потихоньку скупать цифровую валюту, тогда и стоит начать волноваться за потенциальные доходы. Да и если покупать под фиктивные личности, то почти наверняка их заморозить навсегда. А потому лучше организовать инвестиционный фонд, а это дело не быстрое. Уехавшие Ти с Изей совершат вояж вокруг света, заодно и этот вопрос постараются стронуть с места в Японии. Бумаги в основном уже подготовлены Шниперсоном. Именно об этом мы и разговаривали посреди бедлама и паники в школе, но что-то вера в это начинание стала вызывать сомнения. Нагнетать обстановочку стали вокруг Руси. Значит, возможно, в будущем появление препон, а следовательно, не то, что в оптимистичном варианте не разгуляюсь. Как бы по пессимистическому прогнозу хотелку не прищемили. Думай теперь, как выкрутиться. Ну, не ощущаю себя папой Карлой, а скорее Буратиной, с которого все деньги тянут. Здесь не только эта поездка, но и обучение Юстины приемам самообороны. Отзывы о конторе ого-го. Ссылки на видео с результатами тоже не разочаровывают, но ведь и цена конская. Да еще и расположение неподалеку от Колы, еще бы на Груманд забрались. Однако выбор отсутствует. Они единственные уверяют, да еще и подтверждают документально быстрое достижение результатов. И верить им до некоторой степени можно. Замутил сие дело один тип из разгромленного рода, пусть и не первой величины, но явно специалист. Сам бы поехал, да кто учиться-то будет за меня? Это куда важнее. Да и скорое возвращение с Ангушком Лодова обещает много интересного времяпровождения. В итоге Юстина отбыла в края дальние и северные, а мы остались. Синие ожили, и дома, наверное, только глубокой ночью появляются. Все суетятся со своей будущей лабораторией прямо у нас в полуподвале. Откуда дровишки еще и на это, спросите? Кредит? Если бы мне так просто их давали в том мире, да я бы... Понимаю, конечно, что отдавать его придется, и никаких тебе в случае чего банкротств не предусмотрено. С остальным стеклом не срослось, слишком мягкое из-за пористости, и при любом механическом воздействии теряет свойство прозрачности. Жаль. А брать пришлось запасом большим, чтобы по дороге все не накрылось медным тазом. Всего-то ничего по времени прошло, как не мог придумать способ рассчитаться за этот банкомат в Казани. А сейчас в миллиардеры пролезть пытаюсь. Реально, сумасшествие какое-то. Но не могу остановиться. Словно наркоман. Черт. Ну, Фрося, зачем так локтем в бок-то? Мобильные зерцальники имеют другую классификацию. Первый тип и самый распространенный – общевойсковой. Как и все представители этого вида бронированных костюмов, имеют механизированные крылья и, по классификации Великобритании, относятся к аэромобильным войскам, которых, как известно, у нас нет. Ближайшим их аналогом являются десантно-штурмовые бригады, но они почему-то соотносят их именно с данными МЗ. Второй – разведывательные. Ну, тут все понятно. Третий – оперативный. На нем стоит остановиться поподробнее. Это бронекостюмы, созданные специально для маневрирования силами в ходе боя. В результате они значительно подвижнее общевойсковых, но не уступает им по защищенности. Четвертый тип – штурмовые. Предназначены для взламывания хорошо укрепленных позиций противника, а также для качественного усиления своих войск в обороне. Есть еще и пятый тип особого назначения. Туда попадает такой винегрет, что и подобрать что-то общее под описание не выйдет. «Слушай, а ты не хотела бы стать директором в будущем очень крупной и известной IT-компании?» Решил пресечь на корню издевательства над моими мозгами и здравым смыслом и перебил ее. «Не быть Игоревне преподавателем. Умру, не допущу». Тем более такая идея пришла в голову. «В каком смысле?» – отреагировала она настороженно. «В самом, наипрямейшем. Есть у меня друг». «Друг?» – неожиданно вмешалась в мою речь Фрося. «Да так, шапошное знакомство по сети. Кстати, тоже электро. Правда, первый уровень, но лиха беда начала. Тьфу, не об этом собирался говорить. Так вот, есть у него кое-какие средства, и задумал он создать игру, онлайн-стрелялку. Сам он передвигаться не может, да и у нас что-то подобное создавать бесполезно. Покупать-то почти некому, да и панцирниками наверняка никого не заинтересуешь. А они здесь при чем?» Наконец отмерла Игоревна. Если кто не понял, задумал что-то вроде танков забацать. Простенькая версия. Правда, есть и без меня они в этом мире, но шансы присутствуют раскрутить и нечто вроде мира танков. Хоть и похуже, чем в моем прошлом. История здесь совсем другая. В этом смысле и машины вышли своеобразные. Да плевать, если честно. Главное, появится совершенно официальный повод аккумулировать средства со множества моих счетов. Остальное, как получится. Так обычных стрелялок там у них как конь наделал. Надо же хоть как-то выделиться. Мне выезд за границу сейчас нежелателен, да и вообще не стоит упоминать там даже о знакомстве со мной. «Это почему?» Удивилась она последней моей фразе. «Окажешься там, поймешь, есть у меня фирма программистская на примете. Вроде простой у них образовался, можно подкатить с таким проектом на разработку. Но сначала зарегистрировать нужно будет компанию, ну и торговое название. По уму бы в Швеции, но с их налогами проще застрелиться. Второй вариант – Великобритания. Конкретно – Британские Виргинские острова. Борис Моисеевич документ подготовит или человека на той стороне подыщет для нормальной организации дела. С тебя просто приехать, произвести впечатление на контрагентов. Почему-то я в тебя верю. И так попытался окинуть ее взглядом. Честно скажу, снизу вверх делать это неудобно. Так это на одну поездку? Задала она неожиданный для меня вопрос. «Почему это? Планируй стратегически». Решил ее немного приободрить. Но ведь я никогда не была руководителем. Эка невидаль. Тут уличные продавцы цветов в правительство иных стран попадают, а не знающий основ экономики его при этом возглавляет. Но там вам не здесь. Ты же умные книжки по дороге почитаешь, если что. Но я не уверена. Зато я, да, заказывай билет на ближайший рейс до Лондона. Офис тех программистов там. Уж как-нибудь договорюсь со Шнеперсоном сам. Опять будет ворчать. Да ладно, по делу уже звонить буду. Надо еще подумать, как на нашей земле конторку сбацать для легализации средств здесь. Блин, опять консалтингом заниматься. Да, патенты и лицензии на нее перевести. Точно. Сам же пока в тот музей рвану. Надо Юстину отмазывать, да предупредить чела, как собирался. Пару дней занятий пропущу, блин, а с Фроськой-то что делать? А, ладно. Одна поди проживет, в конце концов синие иногда заходят. Проконтролируют, чтобы поела. Не дай бог не справятся. Сам же буду выгонять хандро. Тяжело, оказывается, понимать, что ты был в некоем карантине. Сам бы на их месте вообще запер себя и не выпускал до морковкиного заговения. Мало ли, тип мутный ведет себя совсем не по возрасту, разговаривает, а не должен бы. Даже способность вернул. Подозрительно. А они валандались, а потом изоляцию сняли. И как прорвало, нафиг такое счастье. А затем как обрезало. Лучше бы и не появлялись. Жил бы себе да жил, строил планы, может, чего и достиг. А не так, посмотрел на витрину супермаркета, пошарил по карманам, убедился, что там пусто, да поплелся обратно. Тяжело осознавать второй уровень силы, это, мягко говоря, не круто. Да и вообще, вроде уже смирился с доставшимся телом, а потом бац, и Голицына приперлась. Не просто проходила мимо, а ко мне конкретно. И такой облом от Изи, а еще друг называется. Ну, парамедики. Намутили, не пойми чего, а ты расстраивайся. Одно внушает оптимизм. Если один человек чего построил, второй завсегда это сломать может.